Вот и приходится теперь воспевать яблоньки. Все рассмеялись. Вскоре накрыли столы, и все принялись за вино. Стараясь развеселить матушку Дзя, девушки говорили только о веселом. Бао Юй подошел к бабушке, чтобы налить ей вина, и за это время сочинил четверостишие. «Какая причина, что яблонька наша весною нежданно увяла? Кто может сказать, почему она ныне цветов распустила немало? Она, видно, бабушке нашей желает прожить еще долгие годы. Коль сливу она, обогнав, распустилась, чуть солнце теплей засияло». Затем Дзя Хуань сочинил стихотворение, которое гласило: «Травы, деревья, ростки выпускают, если приходит весна. Яблонька только про это забыла, спутала время она. Часто ли встретить случаются людям в мире у нас чудеса? Наша семья ее цвет увидала этой зимою одна». Желая выразить матушке Дзя особое почтение, Дзя Лань написал сочиненное им стихотворение уставным почерком и преподнес ей. Матушка Дзя велела прочесть это стихотворение вслух. Ливань стал читать. «Их прелесть, прикрытая дымкою тонкой, увяла в весенние дни, но алые нежно под инеем зимним, под снегом раскрылись они. Не надо злословить, что опыта мало они в своей жизни скопили. К бокалу вина, прибавляя нам радость, они нас решили пленить». Выслушав стихотворение до конца, матушка Дзя промолвила: «Я не очень разбираюсь в стихах, но мне кажется, что Лань-эр сочинил хорошо, а Хуан-эр плохо. А теперь давайте есть». Бао-юй был очень доволен, что у матушки Дзя хорошее настроение, и подумал: «Яблоньки засохли в тот год, когда умерла Цинвэнь, а ныне снова расцвели. Для всех нас это счастливое предзнаменование, и только Цинвэнь не может воскреснуть подобно цветам». Радость его сменилась скорбью, но тут он вспомнил, как Цяо Цзе говорила, что Фэнзи обещала дать ему в служанки Уэр, и подумал: «А может быть, цветы распустились по случаю прихода этой девочки?» Он снова обрадовался и принялся шутить и смеяться. Матушка Дзя еще довольно много времени провела в саду. Наконец она, опираясь на плечо Джэнь-Джу, отправилась к себе. Госпожа Ван и все остальные последовали за нею. Навстречу им попалась Пин-Эр, которая со смехом проговорила: «Моя госпожа узнала, что старая госпожа любуется цветами, но сама никак не могла прийти, и послала меня прислуживать ей. Она велела передать Бао-Юю 2 куска красного шелка, чтобы он украсил яблоньки. Пусть это расценивается как поздравление моей госпожи в связи с радостным событием». Сижень взяла у нее шелк и поднесла матушке Дзя. «Как хорошо придумала Фэнзе!» — воскликнула матушка Дзя. «Оригинальное поздравление!» «Когда вернешься домой, от имени Бао Юя поблагодари свою госпожу», — сказала Сижень, обращаясь к Пин-Эр. «Если ее пожелание сбудется, мы все будем рады». «Ай-яй-яй!» — вдруг воскликнула матушка Дзя. «Подумайте только! Фэнзе больна, но обо всем помнит, обо всем беспокоится. Ее подарок как раз кстати». Наконец матушка Дзя удалилась, а Пин-Эр сказала Сижень: Моя госпожа считает странным, что цветы распустились в такое время.